790 гуру. Щит владыки над вами. Он охраняет пути духа и защищает от действительной опасности, а также и вторжения темных. Но препятствия, борьба и преодоление остаются, ибо на них растет дух. Не мудро требовать от учителя, чтобы устранил он все преграды и трудности. Многое надо научиться делать и выполнять самому, закаляя на противных обстоятельствах огненный клинок духа.